Глава 32. Кира. Макс поехал в Париж со мной. Он подарил мне комплект чудесных украшений с аквамарином и сказал, что это его запоздалый подарок на мой день рождения и что эти камни напоминают ему мои глаза. А потом он остался со мной на время всей моей поездки. Я не могла до конца в это поверить. А еще я не могла понять, как ему удавалось уделять так много времени и мне, и всем своим бизнес-проектам. Но он умело сохранял баланс почти 2 недели. Он следовал за мной повсюду, как будто ему больше негде было быть. Он приходил на все мои съемки и водил меня гулять каждый день после того, как я заканчивала работать. Мы ели в лучших ресторанах, угощались блюдами экстравагантной французской кухни или изысканной итальянской. И каким-то образом он отговорил меня так рьяно подсчитывать калории. Мы пили дешевое красное вино у подножия Эйфелевой башни и дорогое шампанское на ее вершине. Он провел 4 часа, гоняясь за мной по Лувру, фотографируя меня только тогда, когда я ему не позировала. В какой-то момент я чуть не упала в несомненно бесценную вазу. Он поймал меня с теплой улыбкой, притягивая к себе. «Мы же не хотим, чтобы ты провалилась во что-нибудь дорогое». «Даже в тебя?» — подразнила я. «В меня можешь проваливаться сколько хочешь», — пробормотал он. «Для тебя я всегда свободен». У меня перехватило дыхание. Мое сердце бешено колотилось. Он очень сильно изменился по отношению ко мне за такое короткое время, и я не могла сказать, когда он меня поддразнивал, а когда был серьезен. Но я не стала развивать эту тему дальше. Я все еще слишком опасалась его, чтобы испытывать судьбу. Один день мы провели в Версале, любуясь своими отражениями в массивных золотых зеркалах и целуясь в каждом темном уголке, который только смогли найти. Целых 3 часа мы восхищались каждым сантиметром собора Святого Сердца. Мы нашли там в сувенирном магазине книгу о городе и отправились на экскурсию, чтобы посетить все достопримечательности, которых еще не видели. И у каждой из них сделали глупые селфи. Париж стал для нас новой главой. Я не знала, почему это было так, что изменилось, что случилось между нами двумя, и мы мало говорили об этом, как будто боялись, что можем разрушить магию момента. Это был не первый мой приезд в Париж, но это был первый раз, когда я увидела его глазами влюбленного человека. Что-то витало в воздухе. Я призналась Максу, что мне нравится французский обычай здороваться поцелуем в обе щеки. Он стал целовать меня в обе щеки до тех пор, пока я не захихикала, и после этого по меньшей мере 20 раз в день. И мы много разговаривали. Он рассказал мне о своих бизнес-интересах, о состоянии, которое он сколотил и потерял, о том состоянии, которое он создавал снова. Он был увлечен тем, о чем я имела лишь поверхностное представление. Он пытался объяснить мне это. Он покупал потенциально удачные участки земли по сниженной цене и строил на них недвижимость, а затем сдавал здания в аренду и таким образом сколотил устойчивое состояние. Для меня это звучало немного скучно, но он был поглощен своим делом. Я поняла, что он стремился когда-нибудь превзойти своего отца. Было позднее утро. Мы все еще были в постели. Это был мой единственный полноценный выходной день в поездке, и мы использовали его в полной мере. Я рассказала ему о некоторых своих бизнес-идеях, о том, над чем я работала с его отцом. Мой бизнес быстро развивался. То, что начиналось как идея сотрудничества с Элеон Руссиа для создания фирменных помад с моим именем, быстро переросло в полноценную косметическую линию. И я прошла путь от обычной модели до создателя и продавца собственной линии косметики. Пока я говорила, он пристально наблюдал за мной. Его глаза были такими мягкими. Весь этот холодный серый цвет превратился в тающее тепло. Почему они таяли, когда были устремлены на меня? Почему они плавили меня? «А могу я спросить тебя кое о чем?» — задал он мне вопрос. «Я не хочу ссориться и задевать тебя, а мне просто любопытно». «Звучит жутковато», — но дерзай. Зачем ты это сделала?» Я ничего не могла с собой поделать и чуть-чуть вздрогнула. Все шло так хорошо. Зачем ему понадобилось открывать этот ящик Пандоры? Я полагала, что рано или поздно это должно было случиться. Я тщательно подбирала слова. «Модели пруд-пруди. Мы — люди с коротким сроком годности. Большую часть своей самостоятельной жизни я делила крошечную квартиру с другими девушками». «Ты зарабатываешь хорошие деньги», — заметил он. Мои губы скривились в горькой усмешке. «Сейчас я зарабатываю большие деньги. И, полагаю, раньше у меня тоже все получалось достаточно хорошо, но большую часть денег, которую я зарабатывала, я отправляла моей семье». «Расскажи мне о них, о своих родителях». Настороженно глядя на него, я рассказала. «Моего отца уволили с работы ровно через неделю после того, как у моей мамы обнаружили рак костей. У меня появилась возможность переехать в Москву и работать моделью, и я воспользовалась ею. Я хотела быть рядом с семьей, но чувствовала, что оставаться бесполезно. Если я могу уехать и помочь родителям свести концы с концами». «Господи, сколько тебе было лет?» 16. «Это вообще законно?» Я пожала плечами. «Мои родители согласились на это, так что да, и мое агентство помогло мне найти квартиру, как я уже сказала, с другими девушками. За это агентство получало процент от моей работы, а почти все остальные заработанные деньги я отправляла своему отцу. Каждая лишняя копейка шла на лечение моей матери. Однако ничего из этого ее не спасло. Мой папа клялся, что это помогло, но этого явно было недостаточно». Моя мама не продержалась и года. «Боже мой, мне так жаль!» Я пожала плечами. «Иногда я жалею, что не осталась с ней. Я была так занята, зарабатывала деньги, что, по большому счету, почти не видела с ней. Когда она ушла, я все равно не вернулась домой. Я хотела отвлечься работой, отвлечься от своего горя, понимаешь? Так что я осталась и продолжала работать, решив, что моему отцу все равно нужна финансовая поддержка. Ты очень хорошая дочь. У него хватило так-то выглядеть смущенным. А твой отец? Что с ним сейчас?» 26 марта я видела, как он вздрогнул при упоминании даты нашей свадьбы. Через год после смерти моей матери старая машина моего отца сломалась прямо на безлюдной дороге. Было минус 30 градусов, а телефон у него сел. Он заснул в машине и больше не проснулся. Незнакомца нашли его на следующий день. Я копила деньги, чтобы купить ему машину получше. Я опоздала на 2 месяца. С горечью закончила я. После этого я стала одержимой идеей лучшего будущего. Я хотела больше никогда не опаздывать на 2 месяца. Макс погладил меня по волосам. Я позволила ему пожалеть меня и продолжила рассказ о прошлом. «Модельный бизнес — нестабильная отрасль. Мы молоды, уязвимы и, по сути, торгуем своей красотой. Когда я потеряла родителей, я чувствовала себя очень незащищенной. У меня никого не было. Я была очень одинока. Вот почему я никогда не пила до свадьбы. Я ужасно боялась, что меня накачают наркотиками. Такое случалось с девушками вокруг постоянно, и они просто отмахивались от этого, как будто это было частью их работы. Я же не хотела отмахиваться от этого. В модельном бизнесе никто не дает тебе никаких гарантий. Допустим, если у меня появится заметный шрам от операции или я наберу пару лишних килограммов, меня тут же вышвырнут. Все будет кончено. Я даже не буду рассказывать о том, что однажды я элементарно постарею». Я сделала паузу. «Я хотела уверенности в завтрашнем дне. Ты могла бы попытаться найти любовь». Я уставилась на него. «Насколько наивной ты меня считаешь? Я видела, как это работает. Богатый мужчина относится к моделям как к товару. Я решила обернуть ситуацию в свою пользу. Я хотела быть значимой». Продолжила я. «Такие люди, как ты, важны для всех. Такие люди, как я и моя семья, расходный материал, и никому нет до нас дела. Оба моих родителя умерли, и только я помню о них. Я знала, что если стану одной из вас, Миру не будет плевать на мою смерть. Однажды я услышала о каталоге невест. Модели много говорят об этом в определенных кругах, хотя ни одна из моих знакомых никогда не признавалась, что отправляла туда свою анкету. Знаешь, иногда, когда девушки попадают в гаремы и в сексуальное рабство, я всегда задаюсь вопросом, причастен ли к этому каталог. И, конечно, всякий раз, когда вижу модель в расцвете сил, переспавшую с 80-летним миллионером, я задаюсь вопросом, не из-за каталога ли это произошло. Однако, несмотря на все слухи, я всегда была уверена, что последнее слово остается за девочками. К тому времени, когда мне исполнилось 18, я уже приняла решение. Все, конечно, обернулось несколько иначе, чем я себе представляла. Никто никогда не заподозрит нас. Ты слишком молод и великолепен, чтобы кто-нибудь поверил, что тебе нужна фальшивая невеста, и ты готов купить ее. Я был не единственным, кто видел твою анкету, — отметил он. Ты знаешь, что был аукцион? Я не смогла сдержать своего ужаса. Я не знала, что это происходит именно таким образом. Как ты думаешь, кто-нибудь выдаст меня? Нет, — сказал он через некоторое время. Разглашение содержимого каталога не пойдет на пользу ни одному участнику торгов. Все получилось так, как ты надеялась. Ты чувствуешь себя в безопасности? Я не могла встретиться с ним взглядом. В некотором смысле да, в основном. В любом случае в этом и был смысл. И я действительно чувствовала себя в безопасности. Каждая частичка своего тела, кроме сердца. Я хотела семью. — сказала я тихим голосом, все еще пытаясь заставить его понять меня. — Я понимаю, — тихо сказал он. Через некоторое время я заговорила снова. — А как насчет тебя? Почему ты это сделал? Он сделал глубокий вдох, но наши тела покачнулись в такт движению его груди. — По совершенно неправильным причинам, если быть честным. Мои родители давили на меня, — хотели, чтобы я женился. Их нытье и другие вещи убедили меня, что пришло время. Деньги. Да. Деньги были одной из главных причин. Возможность вернуть право на наследство казалась мне слишком привлекательной. Теперь, когда я знаю твою точку зрения, я могу признать, что твои доводы были гораздо более достойными, чем мои собственные. И это был, мягко говоря, приятный комплимент с его стороны. «Почему именно каталог невест?» — спросила я. «Я не хотел втягивать в эту затею невинного человека. Я хотел найти жену, которая знала бы, что к чему, которая знала бы, что я никогда не смогу быть любящим мужем». «Почему это?» «Однажды я уже отдал свое сердце и не хотел повторять эту ошибку снова». «Значит, ты все еще любишь Кристину?» «Нет, я ненавижу ее за то, что обманула меня». Я ненавижу себя за то, что понятия не имел, что она была обычной аферисткой. Я думал, что никогда не попадусь в эту ловушку. Это был выпад в ее адрес. Но, конечно, я почувствовала, что эти слова относятся и ко мне. «Если уж на то пошло», — грубо продолжил он, — «я даже не уверен, что любовь существует. Но если это так, я определенно не хочу проходить через это снова». Я сохраняла серьезное выражение лица, но это давалось мне с трудом. Я понимаю, это ужасно. Все самые нежные чувства оказались неправдой, — заметила я. Дело даже не в этом. Дело в том, что все это может закончиться. Теперь любовь ничего для меня не значит. Одного раза мне было достаточно. Я не хотел никому причинять боль, поэтому нашел кого-то, кто знал, что к чему». «И вот мы здесь». Он молчал так долго, что я уже надеялась, что он ответит. «И вот мы здесь», — тихо произнес он. «Ну и странная мы пара». И вот он был полон нежности. Я ухмыльнулась. «Да уж, избалованный богатый мальчик. Лишь несколько мрачных капель дегтя проникли в нашу медовую бочку в течение тех кратких золотых дней, и все они исходили с одного и того же источника». Мне позвонили с неизвестного номера. Надо было сообразить, что лучше не отвечать, но я была настороже, поскольку Агата исчезла из поля зрения, а заменить ее пока было некем. Я постоянно беспокоилась, что упущу возможность получить работу, если со мной будет слишком трудно связаться. Я только что закончила съемку, поэтому ответила на звонок. Это был последний человек, которого я хотела бы услышать, особенно учитывая, что Макс стоял всего в полуметре от меня. «Алло», — произнесла я. «Кира», — раздался обжигающий, ядовитый голос. «Мы общались всего один раз, но я сразу поняла, кто это. Я не назвала ее имени. Я не могла это вынести. Я не сводила глаз с мужа, который вопросительно посмотрел на меня, когда я спросила: «Зачем ты мне звонишь?» Ее радостный смех был издевательским. «По нескольким причинам, но в основном я хочу, чтобы ты не забывала обо мне. Твой муж, например, никогда не забывает обо мне. Не принимай слишком близко к сердцу то, что он никогда не полюбит тебя. Его интересует только одна женщина в этом мире. Он достаточно любящий муж», — натянуто сказала я. Каждое ее слово было ударом кинжала в сердце. Не утешало даже осознание того, что она говорила все это просто для того, чтобы поиздеваться. «Не позволяй ему одурачить тебя. Он может трахаться, как жеребец, но он всегда будет тебя ненавидеть по той простой причине, что тебя выбрал его отец». Я изучала выражение лица моего мужа. На нем было написано любопытство. Кристина сама не верила своим собственным словам, но ей отчаянно хотелось в них поверить. Она как будто убеждала себя. Я улыбнулась. Наконец-то я одержала верх, и я зацепилась за это. Повинуясь импульсу, я мгновенно парировала. «Кто тебе это сказал? Меня выбрал не его отец». Она громко втянула воздух в трубку, прерывисто дыша. Мои слова потрясли ее, я чувствовала это нутром. «Лгунья!» — прошипела она в ответ. Я просто покачала головой. Макс придвинулся ближе и явно уловил часть разговора. Его брови были сведены вместе, грозовые тучи показались в его серых глазах. «Макс сам выбрал меня», — твердо сказала я. «Его отец не имел к этому никакого отношения. Не веришь мне? Спроси у Макса сама». Я отдала ему телефон и ушла переодеваться. Конечно, на этом все не закончилось, хоть я и хотела, чтобы так было. Я хотела притвориться, что никогда не разговаривала с Кристиной, никогда не слышала ее слов, никогда не знала о ее существовании. Но Максу просто пришлось снова заговорить об этом. Нас везли обратно, и мы сидели дальше друг от друга, чем когда-либо с тех пор, как началось наше перемирие. «Мне жаль, что она звонит тебе», — сухо сказал Макс, не глядя на меня. «Ей не следовало этого делать». «Мне тоже», — тихо сказала я. Он не закончил. «Но, пожалуйста, не провоцируй ее. На самом деле вообще не разговаривай с ней. Если она позвонит, просто повесь трубку или передай трубку мне». Я почувствовала себя так, словно он дал мне пощечину, но отреагировала как профессионал. «Как пожелаете».